Глава 27. Всю следующую неделю Лиза не покидала Кэмден Плейс. Чтобы выйти на люди, требовалось надеть общественно приемлемую личину, и Лиза в ее душе изъяла огромная открытая рана, такую не замаскируешь светской болтовней. Потом она спряталась за стенами дома, в своей безопасной гавани с самого приезда, и предалась всесокрушающему отчаянию. Потеря Мелвилла и Сомерсета за один вечер в одном пикирующем падении была неизмерима. И сначала Лиза не могла разобраться, какая часть боли какой утрате принадлежит. Она оплакивала потерю обоих. Мечту о жизни с Сомерсетом, несколько месяцев радости, соединившей, как она думала, ее и Мелвилла. Любовь, от которой она отказалась, и любовь, которая никогда не существовала на самом деле. «Это все было ложью, Маргарет», прошептала Лиза подруге в ту первую ночь. «Это все было ложью». Они лежали в кровати Элизы, и Маргарет гладила ее волосы. Она не спросила Элизу, нуждается ли та в компании. В сущности, она не отходила от кузины ни на шаг с того момента, как нашла ее, рухнувшую на пол в гостиной. «Мне очень жаль», — сказала Маргарет, бережно стирая большим пальцем слезы со щек Элизы. «Мне очень жаль, дорогая». Засыпая, Лиза держалась за руку Маргарет в тщетной надежде, что подруга станет ее якорем. И когда она проснулась на следующее утро, очень рано, небо только начало светлеть, их пальцы по-прежнему были переплетены. Занимался рассвет, а Лиза лежала неподвижно, отсутствующе глядя в потолок. «Кто она сейчас?» — спрашивала себя Лиза, если женщина, которой она стала, произросла на почве обмана и вероломства. А что она превратилась? И отказ Сомерсету, и нежелание вернуться в состояние ничтожной мелкой вещицы выглядели смехотворно, ибо теперь она мельче, чем когда бы то ни было прежде, мельче, чем тихая мышка мисс Бальфур, в которую влюбился Сомерсет, мельче даже, чем безвольная графиня, какой она была до того, как Мелвилл, смахнув с нее пыль, заставила ее снова ощутить себя блистательной. Пожалуй, она не художница. Ибо как ей теперь понять, есть ли у нее хоть какие-то способности? Возможно, она такая же самодовольная гусыня, как мистер Бервик, бездарная, неведущая, что люди смеются над ней за глаза. Если она чувствовала себя желанной, когда за нее сражались два джентльмена, то какой она стала сейчас, потеряв обоих? Потолок не мог предложить ответы на вопросы Элизы, но она не отрывала от него взгляда. «Может, пойдем позавтракаем?» прошептала Маргарет, проснувшись. Секунды, минуты, часы спустя Элиза не знала. «Нет, спасибо», — вежливо ответила Элиза. «Полежу в постели еще немного», — подумала она. «Возможно, кровать станет ее домом навсегда». Потолок окрасился в желтый, потом в розовый, пурпурный, голубой. День проходил мимо. Маргарет появлялась время от времени, приносила чай, лимон и пирог. Журнал в надежде развлечь Лизу. Та послушно и старательно пила, жевала, листала страницы. Ибо разве Маргарет виновата, что все обернулось таким кошмаром? Ей так пришлось взять на себя роль сиделки, а ведь до момента, когда она лишится свободы, оставались считанные дни. Но сама Лиза была не способна позаботиться о себе. Вернее, пожалуй, была способна, просто ее это больше не волновало. Она не могла себе представить, что когда-нибудь почувствует что-то иное, кроме боли, и пока ни единой частичкой своего существа не была готова попробовать. Маргарет деликатно обхаживала тоскующую подругу еще два дня, но постепенно утратила терпение, а на четвертый день Лиза обнаружила, что ее решительно вытаскивают из постели, обряжают в просторное платье и волокут вниз в гостиную. «Наверное, с младенцем Лавинией мне было бы легче», — проворчала Маргарет, пытаясь вызвать улыбку на лице подруги. Но та лишь уныло огляделась вокруг. И Мелвилл и Сомерсет частенько бывали в этой комнате и присутствовали здесь совсем недавно. Куда бы ни посмотрела Элиза, все напоминало ей об одном из них. И она ощутила вспышку гнева. Им удалось осквернить святилище, которое она и Маргарет создали для себя. Боль уступила место ярости, но лишь ненадолго. В тот день Лиза продержалась всего час, а потом утомление взяло верх. Ей пришлось вернуться в спальню, где она приказала закрыть ставни, потушить огонь в камине, чтобы остаться в темноте и попытаться поймать сон, бежавший от нее. На пятый день Лиза нашла в себе силы провести в гостиной несколько часов и даже слегка возгордилась по этому поводу, что было довольно нелепо. Печаль превратила ее в то слабое, болезненное создание, коим она некогда прикидывалась. В сущности, нынешний этап ее жизни, как никакой другой, подходил для того, чтобы носить черное и принимать лечебные воды. Даже один из постигших ее ударов выбил бы почву из-под ног. Два таких удара одновременно, говоря по правде, представлялись чрезмерными. Отворилась дверь, вошел Перкинс с подносом. «Мистер Перкинс, хорошо бы разжечь камин», — сказала Маргарет. «Немедленно велю Поле этим заняться», — ответил тот, кивнув, и после краткой паузы добавил. «К вам пришли и ждут внизу». «Если это лорд Мелвилл», — промолвила Элиза, — «скажите ему, пусть уходит». В течение этой недели Мелвилл стучался в дом на Кэмден Плейс каждый день, и всякий раз Элиза отказывалась с ним встретиться. «Это не лорд Мелвилл, миледи, это леди Каролина», — спокойно ответствовал Перкинс. Отказ вертелся на кончике языка Элизы, но сидящая напротив нее Маргарет не сумела скрыть тоску, мелькнувшую в ее взгляде. Элиза прерывисто вздохнула. «Я не останусь», — сказала она, — «но проводите ее сюда, Перкинс». «Ты уверена?» — спросила Маргарет. «Да», — ответила Элиза, впрочем, сама не зная, правда ли это. Она даже не потрудилась пригладить волосы, и когда в дверях появилась Каролина, предсказуемо ошеломительная в платье из лимонно-желтой тафты с лифом, отделанным кружевными фестонами, испытала приступ мелочного раздражения в адрес гостьи. «Доброе утро, Элиза, Маргарет», — решительно произнесла та. «Что за кашу заварил мой братец?» «Вот как, значит, ходить вокруг да около она не собиралась». «Полагаю, у вас множество вопросов», — обратилась Каролина к Элизе. «Нет», — откликнулась та. «Вообще-то ни одного». Нуждаясь она в дополнительных объяснениях, согласилась бы принять Мелвилла, но этого не сделала. Ибо что из сказанного им изменило бы свершившийся факт. Не могла ли Каролина добавить слова, способные поднять настроение Лизы? Нет. Обнаружив, что она не в состоянии смотреть на гостью ни секунды дольше, Лиза поднялась. Да, Каролина ни в чем не виновата, но ее присутствие слишком напоминало о Мелвилле, и это было невыносимо. «Боюсь, я не смогу задержаться, леди Каролина. Не возражайте, если я оставлю вас с Маргарет». «Разумеется», — ответила Каролина, — «но... погодите». Она достала из редикюля письмо и протянула его Элизе. Та не взяла. «Что это?» — настороженно спросила она. «Ответ из Королевской академии», — сообщила гостья. «Ваша картина принята на летнюю выставку. Поздравляю». Элиза воззрилась на письмо. Как странно. Неделю назад эта весть привела бы ее в восторг. Она испытала бы невероятное наслаждение. Мелвилл тоже насладился бы результатом, заявил бы. Он все это время знал, что у нее получится, и вот доказательства. Наверное, это было бы обманом. Простиралось ли его вероломство так далеко, что он даже порадовался бы успеху вместе с Элизой? Она отвела взгляд от письма в руке Каролины. 20 лет она мечтала о подобном признании ее таланта, но теперь... Теперь это известие присоединилось к череде событий, из которых улетучилась вся радость. Не добавив больше ни слова, Лиза заставила себя переставлять ноги, вышла за дверь и решительно ее захлопнула. Но внезапно у нее потемнело в глазах. Она слишком долго пролежала в постели, а сейчас встала слишком поспешно. Она оперлась о стенку и постояла немного, дыша глубоко и размеренно. «Вы знали?» — донесся из-за двери голос Маргарет. «Конечно, не знала», — ответила Каролина. «Я ни в коем случае не согласилась бы на такое. Ведь именно поэтому Мелвилл держал все в тайне, если бы она только позволила ему объяснить». «А что тут объяснять?» — откликнулась Маргарет. «Нам все известно. У Мелвилла была любовная связь с леди Паулетт. Ее муж это обнаружил. Мелвилл попал в отчаянное положение, остался без средств. Ему понадобился новый покровитель. Причины понять можно, но они не оправдывают его поступки». Ее возмущенный голос звучал слегка приглушенно, но был достаточно хорошо слышен, с того места, где стояла, прислонившись к стене Элиза. Она отстранилась, собираясь уйти, как вдруг... «Любовная связь у леди Паулет была не у Мелвилла», — тихо сказала Каролина. «У меня». «Ох, ох. Тогда почему все считают, что...» — начала Маргарет. «Мы ведь не могли рассказать правду. Как вы себе это представляете?» — резко возразила Каролина, словно вопрос собеседницы показался ей чрезвычайно глупым. «Мы думали, будет лучше, если Паулет решит, что любовником его жены был Мелвилл. Мы не предвидели, в какое бешенство он впадет. Чтобы выдержать в противостоянии с ним, любому издателю понадобятся огромные вложения. Отсюда договоренность с Эллоуинами». «Вы по-прежнему ее любите?» — перебила ее Маргарет, леди Паулет. Это Элизе слушать не полагалось. Она тихо отступила от двери и уже приготовилась взойти по ступенькам лестницы, когда на площадке выше появилась служанка Полли и начала спускаться, направляясь в гостиную. «Полли», — прошептала Элиза, — «что вы здесь делаете?» «Перкинс велел мне разжечь огонь в камине, миледи», — ответила служанка, несколько озадаченная тем, что хозяйка так странно замешкалась внизу лестницы. «Было время», — долетели из-за двери слова Каролины. Хотя она еще немного снизила голос, ее вполне можно было расслышать. «Это не понадобится», — прошепела Элиза, — «не сейчас». Полли послушно развернулась. Ощутив внезапный прилив бодрости, Элиза в смятении смерила взглядом лестницы, ведущие вверх и вниз. Какова вероятность, что кого-то из слуг отправят в гостиную, принести угощение или выполнить еще какие-то поручения? Голоса леди Крейна и Маргарет звучали довольно тихо. Услышать их можно было, только задержавшись снаружи у двери. Элиза доверяла слугам, считала, что они не опустятся до подслушивания. Но допустимо ли рисковать в такой ситуации? «Нет». Элиза встала под дверью, как страж. «Было время», — повторила леди Каролина. Элиза старалась не слушать, но... «Когда я думала, что моя любовь к ней продлится вечно. Это было до того, как я встретила вас». Элиза услышала тихий всхлип Маргарет, и ее сердце сжалось в горькой нежности. «Вы тоже», — прошептала Маргарет дрожащим голосом. «Естественно, я тоже», — нетерпеливо бросила Каролина. Этот отклик настолько полно выражал ее сущность, что Элиза невольно улыбнулась. «Я ждала все это время». Однако Элизе так и не довелось узнать, чего ждала Каролина. По причине доподлинной неизвестной, но вполне угадываемой, речь Каролины внезапно оборвалась на середине фразы. Лакей Стейпс пересек площадку в самом низу лестницы, но перенаправил стопы в сторону кухни прежде, чем Элиза успела прогнать его жестом. Молчание в гостиной длилось секунду, две, три, а потом Каролина тихо произнесла: «На следующей неделе я уезжаю в Париж». «В Париж?» — переспросила Маргарет. «Моя книга дописана. Надеюсь опубликовать ее в этом году. Я с самого начала планировала уехать в Париж». «Да, конечно», — откликнулась Маргарет, но голос ее звучал так, словно ей нанесли удар под дых. «Возможно, когда вы вернетесь?» «Поедем со мной», — настойчиво призвала Каролина. «Вы сможете как следует попрактиковаться во французском, увидеть Париж. А если мы заскучаем, то просто отправимся в Брюссель или во Франкфурт, или куда нам вздумается». Элиза прижала руку к рту безмолвно, изо всех сил уговаривая Маргарет согласиться, обрести счастливое будущее в отличие от нее самой. «Я не могу», — сказала Маргарет, — «моя семья». «Вы откажетесь от шанса на счастье со мной ради семьи, которую терпеть не можете?» — недоверчиво спросила Каролина. Элиза молчаливо с ней согласилась. «Никогда меня не простят», — ответила Маргарет. «Мне некуда будет податься, если мы с вами... У вас будет Элиза, не так ли?» «Да», — яростно поддержала ее Элиза, — «будет. Дело не только в этом. Как мы объясним?» Внезапно ее запинающийся голос показался Элизе очень юным и беззащитным. Каролина вздохнула и мягко ответила: «Нашим друзьям, тем, кому мы доверяем, можем сказать правду, а для остальных будем просто очень-очень близкими подругами». И общество нас примет. Разумеется, мы будем осмотрительны, а парижане — люди более свободомыслящие, чем лондонцы. «Достаточно осмотрительны, чтобы избежать сплетен?» — спросила Маргарет. «Хранить все в тайне даже от слуг?» «Своим слугам я доверяю безоговорочно», — ответила Каролина. В ее голосе появились едва слышные нотки упрека. «Всегда будут оставаться те, кто не примет нас, если что-то заподозрит. Но я не думала, что вас так сильно волнует чужое мнение». «Не волнует», — тихо согласилась Маргарет. «Просто нужно столько всего обдумать». «А мне хочется столько всего тебе показать», — сказала Каролина, переходя на «ты». «Маргарет, поедем со мной». Лиза представила, что Каролина умоляюще сжимает руки Маргарет, как она сама сжимала руки Сомерсета, как пытался Мелвилл. Она зажмурилась, силясь прогнать воспоминания. «Скажи «да», Маргарет». «Я не знаю», — чуть слышно произнесла кузина. «Мне нужно подумать. Ты можешь отложить отъезд хоть ненадолго?» Наступила пауза, такая долгая, что Лиза сомневалась, прервется ли она когда-нибудь. «Я потратила слишком много времени на ожидание», — ответила Каролина. В ее голосе внезапно прозвучала огромная усталость. «И поклялась себе никогда больше этого не делать». «Ты должна понять мои сомнения», — взмолилась Маргарет. «Скажи мне, что понимаешь». «Я понимаю, но задержаться не могу. Я не могу ждать. Даже недолго, ради меня». «Я люблю тебя, Маргарет». Судя по голосу, Каролина была близка к слезам. «Просто мне хотелось бы в кои-то веки оказаться для кого-то на первом месте. Но...» Последовала долгая пауза. «Поцелуй?» «Надеюсь, мы встретимся снова», — сказала Каролина. «Нет, не уходи. Я должна». Простучали шаги. Покинув свой пост, Лиза взлетела на верхнюю площадку и проследила, как Каролина вышла из комнаты, остановилась у двери, чтобы перевести дыхание, а потом ушла. Лиза медленно спустилась, ощущая в ногах такую же тяжесть, как та, что лежала на сердце. Маргарет сидела на диване, глаза ее были сухи, но лицо очень бледно. «Как ты?» — начала Лиза, едва ли понимая сама, что намеревается спросить, но Маргарет покачала головой. «Со мной все хорошо», — произнесла она очень высоким голосом. «Со мной все хорошо». «Отлично», — кивнула Лиза и села рядом с подругой. «Со мной все хорошо». «Было бы хорошо, если бы не было плохо», — очень мягко произнесла Элиза. «Она не станет меня ждать», — сдавленным голосом проговорила Маргарет. «Она не может оставаться в Англии, если собирается опубликовать новый роман. Ее жизнь слишком усложнится». Маргарет задрожал подбородок. «Я знаю», — произнесла она сдавленным голосом, — «просто я надеялась, что окажусь смелее». И пусть Элиза за последние несколько дней потеряла представление о том, кто она такая, правильно ли поступила, отказав Сомерсету, существовала ли на самом деле ее любовь к Мелвиллу, но прежде всего она была подругой, и ей осталось. Хотя бы этого она не лишилась. Она потянулась к Маргарет, жала ее в крепких объятиях, и кузина, которую Элиза не видела плачущей с 10-летнего возраста, отчаянно разрыдалась, глотая слезы, прижимаясь лицом к ее плечу. «Я больше не хочу жить в Бате», — всхлипнула она. «Просто не могу здесь оставаться». «Хорошо», — сказала Элиза, сжимая ее крепче. «Не могу», — повторила Маргарет. «Хорошо. Мы можем просто уехать, куда угодно». «Конечно», — сказала Элиза. В этот момент она согласилась бы на любую просьбу Маргарет. «Я что-нибудь придумаю». Ее взгляд упал на письмо, оставленное леди Каролиной на столе, послание из Королевской академии. «Возможно, в Лондон?» Бальфур Хаус, Кент, 10 апреля 1819 года. Элиза. Лавиния удалилась от общества. Таким образом, мы ожидаем, что присутствие Маргарет потребуется в ближайшее время. Поскольку первый год траура закончился, не будешь ли ты так любезно уведомить мать о дате твоего возвращения в Бальфур? Без всяких сомнений, курс лечения на водах — ты уже завершила. Искренне надеюсь, что ты не превратилась в одну из страдалец, вечно жалующихся на разнообразные хвори. Пора взять себя в руки, Элиза. Твоя мать.